Алло, Валь. Что нового? Ничего нового. Ну, что, может, что новое есть? Новости какие-нибудь, хреновости? Никаких новостей. Как Русланчик? Обыкновенно. Уехал? Не твое дело. Ну как не мое дело? Я преподаватель. Я преподаватель. Я трудовик, трудовик Русланчика. Трудовик, трудовик. В колледже преподаю труд. Я говорю, в колледже работаю, Валентина Петровна. И у Русланчика. И у Русланчика преподаю труд. Трудовик я, трудовик. Чего преподаешь? Труд, труд, труд. Трудяга, значит. Я, да, я трудяга. Вот хотел спросить, осенью у нас практика будет проходить на заводе. Нужна подпись родственников Руслана. Ну я понял, на завод хочу устроить его, чтобы вкалывал, блядь. Как... Не волнуйся, будет вкалывать. Как будет мы, как мы вкалывали, блядь. В армии будет вкалывать. А чё, в армию уходят? Возьмут. Кого? Его возьмут в армию. Когда? Когда время придёт. Ты же говоришь, ему 15 лет. Какая армия, нахуй? Сейчас говорят, 16 призывают. А у Руслана же двое детей уже. Его не возьмут. Валь. Чего? Я говорю, у Руслана двое детей. У кого двое детей, тех в армию не берут. Двое детей, двое, два ребенка у Руслана уже. Ах, у Руслана двое детей? Да, да, да, и в армию его не... Он еще ебаться не начинал, пошел хуй, ебаная падла, блядь, проститутка ебучая. От Марии, двое детей у него. Валь.